Глава 13, часть 2. Изабель бодрствовала, охраняя сон друзей, позволив Дереку выспаться впервые за долгое время. Ее больше не мучила жажда. Кровь зверей действительно мерзко пахла, и первые дни после кормления вампирша мучилась жуткой изжогой. Но за несколько недель организм привык принимать другую, не столь сладкую жидкость. И с Изой стали происходить перемены. Она все реже испытывала неконтролируемые вспышки ярости и гнева. Очевидно, вместе с кровью людей ее покидало их вечное стремление к власти и агрессии. Животным не нужно выяснять, кто из них главный. Каждый занимает свою нишу в природе и довольствуется этим. Больше всего изменениям Изабеллы радовался Дерек. Рыцарю не нужно было постоянно следить за подопечной. У него появилось свободное время для оттачивания мастерства воина. Во время привалов он с удовольствием показывал подруге хитрые приемы и обучал боевой тактике. Рыцарь как будто и вправду хотел когда-нибудь с помощью Изабеллы освободить 1000 праведников и получить назад свою душу. Дереку нравился новый цвет глаз вампирши. Из бордово-красных они постепенно стали черными, потом карими, а сейчас светились в лучах солнца редким янтарем. Вопрос о появлении белошвейки среди людей больше не мучил бывшего крестоносца. Прекрасная Изабель, отчасти его творения, сможет поразить высший свет, в котором им предстояло скоро очутиться. Она стала не только изысканно красива, но и по-настоящему сильна. Воин из вампирши получился превосходный. Изабель усмехнулась своим мыслям. Дерек не торопился переходить на кровь животных, объясняя, что не обязательно им обоим есть дерьмо. Он мужчина и всегда сможет спрятать глаза за забралом шлема. Блэр расслышала стук копыт и шум колес легкой повозки. По дороге в сторону Бристоля двигался кортеж. Она ясно различала удары 24 пар копыт. 12 лошадей, все с совершенно разным ритмом ног и давящей на спины тяжестью. Еще один трюк, которому обучил ее Дерек. Рыцарь был прав. Изабель не раз смогла в этом убедиться. Побеждает в сражении тот, у кого ясная голова на плечах и хорошо работает мозг. Им, вампирам, даны отличный слух, обоняние, сила, скорость движений. При правильном применении этого дара они могли стать непобедимыми. Изабель прижала руку к груди. Единственное, что могло угрожать ее жизни, раненное деревом сердце, но и этого можно избежать. Нед пообещал, как только получит в руки молоток и окажется в кузнице, выкует ей тяжелый нагрудник, который не сможет поранить ни одна стрела. Она будет жить долго и обязательно найдет отобранного ребенка. Вампирша втянула воздух. Тяжелый запах пота ударил в ноздри. Путники в дороге, по крайней мере, не один день. Об этом говорила вонь, идущая от грязных тел. Кому-то, так же, как и ее компании, необходимо быстрее попасть в порт. Изабель вскочила на ноги и в несколько прыжков оказалась у дороги. Снежного вихря не видно, значит, у них есть время скрыться. Белошвейка вернулась в лагерь. Дерек, разбуженный шумом, уже встал и седлал лошадей. Смертельно уставшие дотсены по-прежнему спали. Изабель чуть слышно заговорила с вампиром. «Что будем делать? Уйдем глубже в лес или попробуем опередить?» Рыцарь отвечал столь же тихо. «Ни то, ни другое». Дерек пояснил, удивленно приподнявший бровь Блэр. «Мы нападем на этот отряд». «Зачем?» «Ты сам говорил, не нужно привлекать к себе внимание». «Мы приближаемся к Бристолю». Изабель вздернула плечи, подчеркивая недоумение. «И что это меняет?» «Нам нужны бумаги, удостоверяющие, что мы не беглые крестьяне». «Нужны, но...» Вампир не дал договорить. «Вот их мы сейчас и раздобудем». Он вскочил в седло и жестом призвал Блэр сделать то же самое. «Проедем на полмили вперед. Там устроим засаду». Вампирша последовала примеру рыцаря. Она запрыгнула на Гнедова и, потрепав его за холку, натянула поводья. Жеребец нервно фыркнул, подумав, что бешеная нежить его доконает своими скачками, но покорно рванул с места в карьер. Изабель догнала Дерека и, поравнявшись с его кобылой, поинтересовалась. «Зачем мы взяли лошадей? Тут близко». «Ты собираешься держать в руках сразу арбалет, лук, топор и меч?» «Но...» Бывший монах прервал вампиршу, улыбаясь уголками губ. Он ни за что не упустит случая дать ей наставление. «Запомни, у воина верхом на коне всегда есть преимущество, и это не только лучший обзор». Изабель усмехнулась. «А что еще?» «Он чувствует себя больше, мощнее на рост и силу коня. Всадник получает возможность смотреть на других людей сверху». Блэр рассмеялась. «Ох уж этот Дерек. Во всем-то он ищет причину пофилософствовать. Интересно, через 100 лет она станет такой же?» Вампир резко натянул поводья перед огромным дубом, раскинувшим толстые ветви у самой дороги. Кобыла встала на дыбы, но он удержался в седле. Жеребец Изабеллы проскакал несколько метров вперед. Она с трудом сумела повернуть его. Гордец был слишком похож на новую хозяйку, при любой возможности показывая норов. Вампирша спрыгнула с седла, ворчливо спросив друга. «Ну а сейчас что?» Рыцарь указал рукой перед собой. «А теперь мы будем рубить этот дуб». Он достал боевой топор и, плюнув на лезвие, провел краем по пальцу, расслаивая кожу. Тонкая полоска разреза моментально затянулась, не оставив и следа. Она передернула плечами и смерила дерево взглядом. «Не проще ли его свалить?» Бывший крестоносец рассмеялся. «Иза, это тебе не сучья рубить и мелкие деревца с корнем вырывать. Но если ты сможешь...» Сдерживал улыбку рыцарь. «Попробуй, мне жуть как не хочется портить топор. У нас еще есть время». Она подошла к дубу и, упершись плечом в шершавую кору, надавила со всей силы. Дерево слегка вздрогнуло. С веток, покрытых выпавшим за ночью снежком, посыпались холодные хлопья, за мгновение превратив белошвейку в большой пушистый сугроб. Изабелла выбралась из-под голой кроны дуба, отфыркивая и откашливая попавшие в нос и рот снежинки. Она достала из глубокого кармана плаща подаренные Хлоей шерстяные длинные перчатки, натянула их на руки, словно боясь холода прозрачных кристаллов, и лишь потом встряхнула капюшон. За это время вампирша сумела подавить раздирающий грудь гнев. Да и кого винить в собственной глупости и излишней самоуверенности? Дерек согнулся пополам от смеха. Она недовольно проворчала. «Мог бы и объяснить, что не все под силу вампиру, но ты, я вижу, получаешь от моего позора удовольствие». Теперь уже рыцарь исследовал дерево мозолистыми ладонями. Он выбрал удобное для рубки место, прежде чем ответить. «В следующий раз доверяй, не проверяя». Дерек ударил по стволу топором. «Да и снег теперь не свалится мне на голову». Руки бывшего монаха замелькали в воздухе, выбивая из широкого ствола летящие во все стороны щепки. Вырубив сердцевину векового дерева до середины, он остановился и, осмотрев результат работы, остался доволен. Рыцарь не спеша повернулся к стоящей в отдалении насупившейся Блэр, предложив. «Вот теперь ты его запросто свалишь. Попробуй». Она снова удивилась. Проснувшийся в отличном расположении духа рыцарь говорил сплошными загадками. «Почему я?» «Ты должна была спросить, когда?» Изабель кивнула. «Хорошо, когда?» Она взглянула в бордовые глаза друга и поинтересовалась. «Может, теперь пришло время посвятить меня в твой план?» «Ничего сложного. Ты просчитала лошадей?» Вампирша усмехнулась. Она ожидала этого вопроса. «Да, их 12». Рыцарь остался доволен, но все же добавил. 10 всадников и 2 запряжены в повозку, если быть более точным». Она кивнула. «Согласна». «Ну и слава...» Дерек осекся. Изабель скривила лицо. Ох уж эти выработанные десятилетиями привычки бывшего монаха, которые он безуспешно пытался скрыть. «Да что ты вечно стесняешься при мне креститься, замаливая грехи?» Она в раздражении сплюнула на землю. «Думаешь, я не замечала тебя, стоящего на коленях, со сложенными для молитвы руками. «Это личное», — рыкнул он. «И прекрати вести себя, как грязная девка». «Я не специально подглядывала, просто так получилось», — проворчала Блэр. «Странный ты. Говоришь, что мы прокляты, а сам не веришь в это». «Верю. Вот оттого и не забываю Бога. И найду способ выпросить прощения». «Сначала кровь человеческую пить перестань». Изабель заметила, как напряглись плечи вампира, но не смогла удержаться и добавила, злясь на всех монахов. «Верит он». «Ты будешь слушать, что нам делать, или спорить со мной?» «Говори». Она принялась глубоко дышать. Ничто не могло ее вывести из себя так, как споры о вере и ее служителях. Дерек пожалел, что начал этот разговор. «Ты свалишь дерево перед повозкой, дав всадникам промчаться вперед. Я о них позабочусь сам. Твое дело — удержать лошадей, не повредив карету. Она нам нужна». «Откуда уверенность, что охрана окажется впереди? И если я придавлю их деревом?» Вампир ухмыльнулся. С каких это пор Белошвейка начала жалеть солдат? «Будь я начальником стражи, то ехал бы впереди. Редко кто нападает сзади. И замыкать кортеж тоже будут всадники, но не более двух». Дерек положил в знак примирения ладонь на плечо подопечной. «А если кого-то придавишь, то нам только на руку. Меньше придется убивать». Изабель попыталась подковырнуть столетнего воина. «Ты не можешь услышать, сколько скачет впереди повозки и сколько сзади?» «К сожалению, нет». Дерек парировал словесный укол раздраженной вампирши. «Ты у нас видишь невидимое. Посмотри, что там». Она недовольно рыкнула вместо ответа. Бывший крестоносец улыбнулся. «Вот такое нужно быть перед сражением. Злой и уверенный в себе и своей победе». Он отстегнул от седла гнедого жеребца тяжелый лук. «Сегодня проверим, чему и как хорошо я тебя обучил». Дерек зарядил арбалет, приказав. «Никаких вампирских штучек. Деремся только оружием». Топот копыт становился все четче. Кортеж приближался с каждым мгновением. Бывший монах передал арбалет Блэр, заглянув в янтарные глаза. «Поняла меня. Не хочу, чтобы ты сорвалась и снова начала пить человеческую кровь». Он скривил рот, добавив. «Лучше уж я начну бегать за зайцами». Изабель улыбнулась, представив, как нелепо это будет выглядеть, и согласно кивнула. Дерек, вскочив на кобылу, скрылся в густом ольшанике на другой стороне. На дороге в клубах поднятого копытами снега, смешанного с паром, вырывающимся из разгоряченных глоток лошадей, показались мчащиеся во весь опор всадники. Дерек ошибся. Отряд рыцарей, охраняющих карету, был поделен поровну. Пятеро впереди и пятеро сзади. Вампирша в нужный момент надавила на подрубленный ствол. Дерево со скрежетом наклонилось, пропустив первых стражников, и со страшным грохотом рухнуло на землю прямо перед повозкой. Лошади поднялись на дыбы. Оглобля ушла вперед, протаскивая за собой карету, и ударившись о мощный ствол отскочила назад, срывая конскую привязь, проламывая стенку повозки, из которой раздался полный боли женский крик. Дерек выскочил из укрытия. Стрела его арбалета пробила доспехи первого из повернувших назад рыцарей. Он с тревогой взглянул на вскочившую в седло Изабеллу и прокричал. «Ничего не бойся, я с тобой. Помни, ты дьявольски сильна и бессмертна, а их всего лишь шестеро».